Внезапно землетрясение настигло их. Поверхность под ногами заходила ходуном, заставив Шикуцуми рефлекторно замереть. Внимание вдруг привлекла ослепительная вспышка над деревней, такая огромная, всепоглощающая и завораживающая, поглотившая почти всю Суну. Стало светло, как днем. Тряска продолжалась, однако через пару секунд все стабилизировалось. Луна снова оказалась единственным источником света, а селение накрыла тишина, пугающая и, казалось, сама же ошеломленная. Шизуй могла лишь моргать, застигнутая врасплох взрывом над песчинищем. Мицуми, наоборот, не смела даже этого делать и по-прежнему не двигалась. И Курами обомлела, и в голове ее пролетела тысяча и одна мысль по поводу произошедшего. Ошибки быть не может. То был Дейдара, то была его взрывная техника. Аруки почувствовала, как учащается собственное биение сердца, а на душе становится страшно от понимания того, что их, Шикуцуми, ожидает впереди. Мицуми, шумно сглотнув, запоздало ответила на вопрос подруги неуверенным голосом. Сейчас. Примечание к части. Нинкин, собака ниндзя. Финик, миниатюрная пустынная лисица с большими ушами и шкуркой песчаного цвета. Глава 34. Вмешательство. Икурами сделала два резких шага вперед, собираясь сорваться с места, но вдруг затормозила, поняв, что действия ее не обоснованы. Куда ей бежать? Зачем? Что вообще происходит? Старшая Каланза растерянно уставилась на песок, пытаясь собраться с мыслями. Что? Что теперь? Что будем делать? Мицуми начала паниковать, как и подруга, застигнутая врасплох взрывом Акацука. Что делать? Одна лишь Шизуй сохраняла спокойствие, хмуро смотря в небо. Там, прямо над Цунагакуре, что-то мельтешило в воздухе. Дейдара, заключила она и перевела взгляд на свою команду. Он летит в нашу сторону. Он нас засек. Так быстро. Мицу всполошилась и в ужасе подняла голову. Нет, он возвращается с горы к Сосари. Мы едва не пропустили поимку Однохвостого, ошарашенно произнесла Икурами, испуганная и удивленная одновременно. Не зря мы вышли пораньше. Я прям чувствовала, что жизнь обязательно подставит нам какую-то напасть. И каков план? Фукусана заметно нервничала. Бежим в деревню. Сразу скажем всем, куда Акацуки отвезут Гаару. С ума сошла. Ику раздраженно фыркнула. Мы не так договаривались. Мы разве вообще о чем-нибудь договаривались? После взрыва обе из Шикуцуми были на взводе и не знали, куда себя деть в такую напряженную минуту. Тихо. Рявкнула на них Шизуй, все не отрывая взгляда от небосвода. «Что там у нас дальше по канону?» Голос ее был строгим и ровным. Подруги переглянулись. Ару вспомнила первой. Канкура побежит за Акацуки. Развяжется бой между ним и Сосари. «Тогда бежим, нужна помощь». Едва телеги в шинобивском стиле откинула руки назад, чтобы направиться в самую заварушку, как старшая тут же встала на ее пути, схватив за плечи. «Кому помощь? Куда бежать?» Она посмотрела им это прямо в глаза с беспокойством и укором. «Нужно составить план». «Да какой к черту план? Ты совсем помешалась на этом?» Рыкнула младшая в ответ и оттолкнула от себя сестру. «Нельзя предугадать абсолютно все, понимаешь? В таких случаях нужно импровизировать, отдать себя ситуации. Что ты собираешься делать? Вмешаться в бой?» Икурами была непреклонна и вновь схватила Шизуи за руку. «Мы хотели встретить Наруто и его друзей, объединиться с ними и тогда. Ты всерьез хочешь ждать их прибытия? А сейчас что? Бездействовать? Не смеши. Вас с Канкура могут убить. Ты думаешь, Акасуна пощадит тебя только из-за того, что когда-то любил? По крайней мере, в жертву он меня приносить не станет». Телеги вырвалась из схватки. А руки на какое-то время опешила, замерев и просто моргая. «Шизуй, прошу, не принимай поспешных решений», — взмолилась Мицуми. «Сосари может спалить тебя перед Канкура. Он же может сказать, что ты и мы были частью Акацуки. И тогда не видать нам доверия со стороны Канахи и Суны, и мы не сможем. Мы не зря владеем здешним языком, сможем выкрутиться, нам не впервой врать». Тюка упорно стояла на своем. «Можете не идти со мной, я справлюсь и одна». После этих слов Шизу легко отпрыгнула подальше от подруги и стремительно понеслась прямиком к воротам Суны. «Не будь настолько самоуверенной!» Не стесняясь, выкрикнула на эмоциях Мицу. В ответ послышалось лишь типичное «я, Каланза». Фукусана на пару секунд обомлела, не зная, что делать. А руки, придя в себя, одной рукой схватилась за голову, как после удара туда молотом. «Мы же не оставим ее! едва слышно прошептала Айдай. «Да как я себе этого позволю?» Уже рассерженно воскликнула Икурами и побежала за сестрой, и Мицуми немедля ринулась следом. Белая глиняная птица стремительно приближалась из центра деревни обратно к воротам. Там наверху, в стольких-то метрах над землей, было довольно холодно, но Дейдару это нисколько не волновало, как и отсутствие правой руки. Он пожертвовал собственной конечностью только ради того, чтобы захватить цель, Казекаги Песка и Джинчурики Однохвостого в одном лице, и, казалось, совсем не был расстроен этому. Наоборот, Цукури расплылся в страшной ухмылке, дико довольный удачной ловлей, и с чувством выполненного долга летел навстречу ветру. Лицо Канкура было искажено злостью и отчаянием одновременно. Он едва заметно дрожал, но не из-за пустынной ночи, а от разрываемых его изнутри эмоций. «Не уйдешь!» — рыкнул кукловод улетающему прочь Нукинину и изо всех сил бросился за ним, намереваясь спасти своего младшего брата, Канкура. Баки, учитель троицы Собаку, лишь протянул руку в сторону убегающего шиноби, не в силах его остановить. «Не горячись! Жди команды преследования! Нельзя медлить!» — на ходу крикнул тот себе через плечо. «Мы можем потерять его из виду. Я сейчас же вызову подкрепление. Не пытайся сделать все сам». Но Канкура уже не слышал сенсея, рьяно последовав за Дейдарой. Последний уже успел приземлиться у узкого входа в деревню, где его ожидал напарник. Сосари, как всегда, выглядел раздраженным, точнее, так выглядела его марионетка, в которой он прятался. Небольшая односторонняя потасовка, гнев Хирука, тихий вздох измотанного битвой подрывника, и вот Акацуки уже покидают пределы Сунагакури, оставляя за собой отчетливые следы на песке. А над ними мертвая птица Дейдары хлопает крыльями, держа в когтях бессознательного Гаару. Мицуми почувствовала, как легонько трясется земля. Сначала она посмотрела себе под ноги, а потом в сторону, туда, где осталась Суна. Снова череда взрывов. Осторожно протянула Фукусана. «Разве Дейдара не покинул деревню?» «Покинул», — согласилась Фикурами. «Верно, Шизуй. Младшая Каланза, которую все же словили и насильно поволокли куда-то в противоположную от бывших напарников сторону, лишь скромно кивнула. «Я до сих пор не понимаю, почему бы мне или нам вместе не пойти туда и не помочь несчастному Канкура?» Недовольно буркнула она. «Его ведь отравит, знаю. Но догонит-то он на Кацуки не сразу», — пояснила Ику. Она уже отошла от сюрприза в виде начала всей шипудиновской заварушки и теперь старалась держаться хладнокровно. «Давайте выждем немного и вмешаемся только во время битвы. Да это скорее избиение младенца», — выдохнула Тюка, и жалость к молодому кукловоду слышалась в ее голосе. «Лучше бы вы меня пустили в бой сразу». В крови бурлил адреналин, я была на эмоциях, в таком состоянии куда легче вести поединок, все техники и приемы совершаются на инстинктивном уровне. А сейчас я уже остыла и даже не знаю, что делать. Мне кажется, я просто замру перед напарниками и буду молча наблюдать, как Сосари убивает Канкура. Нельзя идти сломя голову в бой, особенно на такого противника, как Акасуна, иначе точно кокнут. Шизуи с Мицуми не сдержали смешка от настолько точного описания исхода. И Курами продолжила. «Ты ведь чувствуешь их чакру с расстояния. Нам нужно держать дистанцию, а то нас засекут. Это как-никак Акацуки. Чувствую, но плохо». Телеги закрыла глаза, сосредотачиваясь. «Моя сенсорика слишком недоразвитая, как и ириенинство. Какие страшные слова!» Вполголоса прокомментировала Айдай, слегка улыбнувшись. «Включи режим отшельника. Тогда, может, лучше ощутишь чужую чакру». А руки пристально смотрела в сторону деревни, настороженно ища силуэты бывших товарищей в пустынной темноте, едва разрушаемой свечением луны. Поэтому она и не увидела, каким затравленным взглядом на нее воззрилась сестра. «Что ты делала здесь, в нашем доме, в долине саблезубых, раньше? Чем ты здесь занималась?» Тюка поежилась, вспомнив тяжелый, осуждающий взгляд маленького Ину, вожака долины саблезубых. «Верно, ты осваивала режим саблезубого мудреца». Подсознание услужливо напомнило тот гул четвероногих, желающих ей всего самого плохого, того, что пережил Тентэшика, смерти. Телеги выдохнула гурасно и дрожаще, выдохнула так, как обычно это делает человек после длительной и слезной истерики. «Все в порядке, Шизу». Ничего не скрылось от глаз Фукусаны. Младшая Каланзе лишь отрывками помнила, как еще этим утром стояла у могилы своего погибшего призывного, как с плывущим сознанием вернулась из долины саблезубых, а потом заперлась в туалете и долго не выходила оттуда, пока не выжала из себя все эмоции, которые только смогла. Просто замерзла. Шизуй заставила себя улыбнуться. Ночью в пустыне всегда холодно. Айдай согласно кивнула, и Аруки вместе с ней. Обе подруги были не в курсе о произошедших утром событиях. Телеги им не сказала, да и рассказывать, собственно, даже не собиралась. Слишком тяжело, слишком больно да слишком неважно в нынешней-то ситуации. Они на 12 часов отступаем, оповестила свою команду и Курами. Шикуцуми, до этого затаившиеся за огромным камнем, приготовились менять локацию. Снова Мицу, но быстро взяла себя в руки, поняв, что сейчас не время жаловаться. Хватит выделываться, раздраженно протянула Шизуй. Зачем ты постоянно говоришь расстояние в часах? Это не расстояние, это направление, четко процедила в ответ старшая Каланза, постепенно теряя терпение. Давайте просто поскорее скроемся, прежде чем Сосари нас почувствует, поспешила прервать их Фукусана. Нельзя недооценивать его. Да он может быть хоть трижды гением и суперкукловодным убийцей, но мне-то известно, что из него сенсор, как из меня китайская балерина. Ты раньше говорила китайский летчик, напомнила ей о руке. Может, хватит уже умничать, куда громче добавила Тюка. Айдай лишь тяжело вздохнула, молясь, чтобы все у них, Шикуцуми, было хорошо. Прошло полчаса, а может, даже больше. В этом месте, увы, нет часов. И Курами посмотрела на небо, такое безоблачное, голубое и ярко озаряемое, как и песок, солнцем. Ночь закончилась слишком быстро, но это даже к лучшему. С появлением света старшая Каланза почувствовала прилив сил, даже голова прояснилась, позволяя теперь думать трезво. Однако, кое-что осталось неизменным. Волнение и страх до сих пор были при ней. И сейчас, стоя в паре метров от проходящего боя, и Курами чувствовала, как с каждой секундой сердце начинает биться все чаще и чаще. За очередным крупным камнем, скрывающей Шикуцуми, шла битва между Сосари и Канкура. Последний надрывался, пуская в ход все свои стратегии и техники, но, к сожалению, все они были тщетны перед мастером марионеток. К слову об этом, все куклы-парниши были собственноручно сделаны самим Акасуной, но, увы, Канкура пока об этом не ведал. Ладони вспотели, щемящее чувство внутри никак не отпускало, а Руки серьезно произнесла: «Ты ведь понимаешь, что у нас нет противоядия на случай, если что-то пойдет не так». Тюка, уже готовая выходить из укрытия и рвануть на ринг, слегка повернула голову в сторону сестры и подруги, глядя на них краем глаза, и усмехнулась. «Вот поэтому первая иду я, как самая прошаренная и закаленная. Пусть все будет, как мы задумали», — снова взмолилась Мицуми еле слышным шепотом. «Пусть все будет хорошо. Они, Шикуцуми, сейчас ужасно рискуют, вмешиваясь в эту передрягу. Один прокол, и вот план, который был составлен за этот короткий период времени, рухнет, как башня из домино. Хотя, не только о плане идет речь, жизнь тоже стоит на кону. Мне не нравится этот план», — бесцветно произнесла Икурами. «Лучше бы пошла я». «Нет, Шизуй, как всегда, была непреклонна и уверена в своей мощи». После недолгого молчания, старшая из сестер все же выдавила из себя: «Не смей умирать». Просьба, нет, даже приказ был услышан, но ответа так и не последовало. Шизуй внимательно следила за боем и, выждав подходящий момент, ловкими движениями сложила привычные печати, излюбленная техника снова оказала ей помощь. Мгновение, и вот раздался хлопок, появился дым, а сама иномерянка тотчас исчезла. У Аруки дрогнуло сердце, почуяв что-то неладное, и ей вдруг поплохело. Живот поразила жгучая боль. Девушка тут же схватилась за больное место, слегка согнувшись пополам, и разразилась в кашле, прикрыв рот ладонью. Айдай смотрела на нее обеспокоенным и в то же время испуганным взглядом. «Не перенапрягайся, Ику, побереги себя. Просто доверься Шизу, пожалуйста. Все будет хорошо». Старший Каланза, слава молитвам Мицу, довольно быстро стало лучше. Она разогнулась из погибели и, тяжело дыша, убрала от рта руку. И Курами замерла. На ладони был сгусток крови. Она помедлила с ответом: «Да, на выдохе. Надеюсь. Перейдем к развязке боя кукловодов. Хотя, как уже заметила Шизуй, боем это назвать было нельзя, лишь избиением младенца». Перед Канкура восседала Саншоа, его марионетка, играющая роль непробиваемого щита. Сам парень криво, с вызовом ухмылялся Сосари, совершенно не зная, что сейчас вот-вот настанет конец битвы. Нет, его не убьют быстро, наоборот, заставит пару-тройку дней мучиться от смертоносного яда. У этой куклы и вправду хороший защитный уровень. Не став отрицать очевидное, пробасил Хирука, но у нее есть свои слабости. Хвост его вмиг вытянулся и, удлиняясь, стремительно полетел на марионетку противника. Не успел Конкура и сказать что-то вроде «не получится». Как скорпионная конечность в одночасье уничтожила Саншоа, ударив в самое слабое место. «Невозможно!» — воскликнул Собаку и поспешно отскочил в сторону. Он растерялся, и, когда Хирука вновь сделал выпад хвостом, вдруг замер. Сосари целился в грудь. Конкура был обречен на удар, не успевая уклониться. Однако, хлопок, дым, вот и Шизуй появилась на поле битвы благодаря Шуншину, обескураживая обоих противников. Проделав ловкое сальто сразу же после своего неожиданного появления, она ударом ноги смогла сбить хвост Акасуны с траектории. Однако, как обычно, все пошло не как по маслу. Тюка слегка не рассчитала точности и потому ударила левее, чем нужно было, удар получился не таким сильным, и впоследствии чего Хирука быстро вернул хвост к себе. Но главное, желаемый результат был получен. «Ты!» – пробасила марионетка. Телеги в такой момент почему-то вспомнила настоящего Сосари, того самого, что сейчас прятался внутри этого горбатого мужика, такой бледный, с большими миндалевыми глазами и красный, как гранат, копной волос, и намерянке уж очень захотелось увидеть его и услышать это ошарашенное «ты», давно знакомым голосом, тихим и по обыкновению спокойным. Конкура в таком же шоке и недоумении уставился на вставшую подле него девушку. Он хотел было назвать Шизуй по имени, но не смог, ибо забыл его, и потому так и остался стоять с слегка приоткрытым ртом. Секунда, две, три. От глаз парниши не ушло удивление оппонента, пользуясь выпавшим шансом, он поспешил атаковать. Резвые движения пальцами, и вот марионетки подчинились его воле и, оказавшись по разные стороны от врага, атаковали его множеством кунаев. Хирука хватило и мгновения, чтобы вновь прийти в себя, собраться и, крутанув хвостом, с легкостью отбить многочисленные атаки. «Что ты здесь делаешь?» Не переставая атаковать, спросил недавнюю знакомую Конкура. «Пришла тебе на помощь», — ровно отозвалась Шизуй. Собаку вдруг понял, что в противнике кое-что изменилось. Что-то словно щелкнуло, отчего Сосари буквально остервенел. Ему понадобилось всего ничего, чтобы парочкой точных ударов уничтожить всех марионеток Конкура. «Карасу, Курари, Саншоа», — шептал Джонин, смотря на своих разбитых кукол. «Каланза, Сосари», в свою очередь, шипел со злобой и испепелял бывшую напарницу убийственным взглядом маленьких черных глаз. «Какого черта? Какого черта?» Тем временем также сокрушалась фигурами, бессильно ударяя кулаком по камню. «Зачем? Зачем? А если ей не смогут помочь? Ну, по канону Конкура же помогли», — заверила ее Мицу. «Сакура ведь смогла. Даже у самого Акасуны нет противоядия. Но Сакура, доверить жизнь сестры какой-то розоволосой дуре». Старшая Каланза была на грани истерики. «Почему я на это согласилась? Ненавижу. Ненавижу Шизуи и ее чертов план. Лучше бы поступили по-моему». У телеги внезапно подкосились ноги. «В чем дело?» Конкура не сводил взора с противника, понимая, что малейшая невнимательность может стоить ему жизни, но при этом все же заметил краем глаза, как дрожит его союзница. «Тело, немеет». Тяжело дыша, выдала и намерянка. Она заметно побледнела. «Не может быть!» Парень посмотрел на хвост Хирука. Предположение, увы, оказалось реальностью. Сжала неспешно капала фиолетовая жидкость. То был яд. Один быстрый взгляд на Шизуй, Конкура заметил ее пропитавшуюся свежей кровью штанину. Во время своего эпичного появления Каланза умудрилась поранить себе правое бедро. Яд был смертельным, Собаку сразу понял это. И, кажется, даже сам Сосари это только что осознал, раз посмотрел на кончик собственного хвоста, как на восьмое чудо света, после того, как Тюка завалилась на землю. И падение ее было своего рода сигналом для всех. Конкура, нагло пользуясь тем, что противник отвлекся на девчонку, стремительно атаковал его. Дернув нити чакры, он заставил руку одной из своих марионеток, на противоположном конце у которой вмиг вылезло лезвие, взмыть прямиком на Акасуну. Тот, будучи пойманным врасплох, даже не дернулся. Однако, оружию удалось лишь цапнуть кусочек черной маски Хирука, тотчас сжать материю в кукольной ладони и героически пасть на песок. Но не успел бедный Акацуки собраться с мыслями, как перед ним вдруг из ниоткуда появилась Фикурами. «Ты точно уверена, что сможешь использовать Райтон?» — взволнованно переспросила Мицуми. В глазах ее горела самоуверенность. В правой руке тотчас сверкнула молния, не синяя, как обычно, а черная. «Не посмей мне смочь!» А руки с размаху ударила бывшего товарища техникой, название которой забыла от волнения. Ветику впервые за столько времени осмелилась использовать стихийное дзюцу. Получилось оно удачным, но, увы, результат от него таковым не был. Сосари лишь откинула, не причинив должных увечий. Теперь настала очередь Мицуми. Она появилась сразу после завершения атаки Ику и стукнула ладонями о песок. Розовый кристалл молниеносно понесся прямиком на Акацуки, одинокого и теперь сражающегося уже против четверых. Зря он прогнал Дейдару, сам решив разобраться со своим жалким приемником. Однако, у Шикуцуми не было планов убивать Сосари. Они добивались совсем иного. «Атакуем беспрерывно!» — крикнула подруге Икурами, уже создавая шаровую молнию в руке. Дзюцу, прозванная Нидочидориганом, заполыхала черным цветом и тут же вместе с создательницей понеслось на оппонента. Мицу между тем снова использовала шатон. Кристальная струя все гонялась за Хирука, а когда Нукинин защитился тучей отравленных игл, буквально выплюнув их на иномерянок, Айда еле успела повернуть струю обратно и ей укрыть себя с руки. Кристалл иглы, естественно, пробить не смогли, а лишь стукнулись о него и тут же упали, вмиг затерявшись в песке. Солнце ярко светило. Время шло. Бой продолжался. Икурами почувствовала, как всего из-за парочек техник Райтона осталось почти без чакры. После инармянской битвы ей стали тяжелее даваться стихийные дзюцу или и вовсе не даваться, это уже как повезет. И, что странно, в этом бою ее молния хоть и повиновалась, но по неведанной причине приняла черный окрас, какой обычно был лишь при применении техники черной пантеры. Ику не смешивала два своих типа чакры для этого, так почему же Райтон почернел? Нельзя отвлекаться. Бой идет. Каланза оттолкнулась от земли. Все ее тело покрыли черные разряды, электризуя волосы и ускоряя движение. Она выставила правую руку вперед. Нидочидориган снова блеснул в ее ладони, и вместе с ним Ару полетела на противника, намереваясь с размаху вмазать ему шаром. Однако с этого момента все пошло наперекосяк. Кто-то будто включил режим замедленной съемки. Вот руки летит на Хирука, уже собирающегося отскочить в сторону. Дистанция сокращается. Уже 2 метра и... Шаровая молния лопнула в руке, как шарик, наткнувшийся на иголочку, и весь разряд, что был в этой электрической сфере, в одну секунду прошелся по всему телу иномерянки. Что-то внутри Икурами оборвалось. Она в ужасе расширила глаза, осознавая, что происходит. Райтон вновь вышел из строя, а чакра исчезла в момент, будто ее никогда и не было. А руки так и осталось стоять с вытянутой рукой, в которой уже не было ни Дочидоригана, так и не достигнув цели. Сосари был в шаге от нее, ошарашенно смотрящий в песок, и, поняв всю суть ситуации, не смог сдержать смешка. Ику вырвалась из Мицуми, и как раз в момент ее крика Акасуна взмахнул своим скорпионным хвостом и хлестанул им рядом стоящую Каланза так смачно, так сильно, как обычно это делает с мячиком бейсболист, с размаху ударяя его битой. Икурами отлетела, всем телом покатившись по песку, не в силах остановиться. Длинный хвост Хирука стремглав бросился к беззащитной тушке, собираясь пронзить ее жалом, как голодный скорпион какую-то таракашку. А руки оказалась парализованной собственной молнией и лишь затаила дыхание, смотря, как стремительно к ней приближается смерть. Спасательная кристальная струя летела куда медленней, Мицуни успеет защитить подругу, слишком поздно. Или нет, оторванная голова марионетки Карасу, затаившаяся в песке, врезалась в атакующую конечность снизу, и хвост Сосари в очередной раз оказался сбит с траектории. Канкура в одночасье появился перед Икурами и схватил ее, оцепеневшую, на руки. Из рта Хирука, точно из пулемета, вылетели отравленные иглы. Собаку успел отскочить в сторону, чтобы не стать ежом. Однако это был лишь отвлекающий маневр. Скорпионный хвост ударил парня, успевшего закрыть собой павшую на песок руки, в самую грудь и поднял его, точно на колу. Канкура захрипел от боли. Впрочем, Сосари радоваться суждено было недолго. Мицуми все-таки настигла его. Этот хвост, уже поднадоевший абсолютно всем, оказался схвачен розовым кристаллом, и тот молниеносно начал распространяться по всей его длине, направляясь к самому Хирука. В маленьких глазах горбатой марионетки, как показалось Айдай, мелькнул испуг. А Касуна умудрился отцепить от себя хвост, когда вражеская напасть почти добралась до его кукольного тела. Мицу сцепила руки в замок, то была печать змеи, которая являлась своего рода кнопкой активации бомбы и без лишних заморочек уничтожила поглощенный кристаллом хвост. Он буквально взорвался, оставив после себя лишь блестящую в воздухе розовую пыль, не спеша оседающую на песок. «Ты!» — наконец смогла выговорить Икурами, потянувшись к Канкура, упавшему рядом. Молодой кукловод держался за рану на груди, тяжело дыша, в порядке. Однако, его состояние говорило об обратном. Но докапываться у Аруки не было никакого желания. Она нашла в себе силы встать на ноги и побежать к сестре, раненой и оставленной в одиночестве. Хотя побежать, это громко сказано. Энергия, как и чакра, стремительно покидала тело старшей Каланза, потому и Куэли доковыляла до Имата, на последнем шаге бессильно упав на колени. Голова шла кругом. Живот распирало от вдруг начавшейся боли. В глазах начало темнеть. Но Икурами старалась игнорировать все эти факторы, думая лишь о младшей сестре. Телеги звездой лежала на солнцем нагретом песке, вот уж для кого точно земля с небом поменялись местами. Дыхание сбитое, глаза слегка приоткрыты. «Шизуи, как ты?» – спросила Ару, хотя тут все было понятно без слов. «Ику». Только и ответила та, чувствуя, как она приподнимает ее. «Ику». «Как она?» Айдай прибежала так быстро, как только смогла. Аруки в хмуром удивлении оглянулась. Сосари нигде не было. Он сбежал. Вот уж какого исхода никто точно не ожидал. Куда ей угодило жало? В ляжку. Умирающим голосом подсказала им Тюка. Какая к черту ляжка? Рявкнула Икурами, чувствуя, как внутри все переворачивается. Это бедро. Мицуми поплохило. На правой ноге подруги и вправду был порез, который, судя по размеру алого пятна на светлой ткани штанов, нехило рассек Шизуи бедро. До этого Тюка велела им сымитировать испуг и отчаяние. Но лица Айдай и Ару давали понять, что имитировать здесь нечего. Все эмоции были настоящими, ведь порез, оставленный Акасуной, получился намного больше, чем они изначально рассчитывали. «Я подставлюсь под удар», — заявила Шизутоном, не терпящим возражений. «Не раз бывало, когда Сосари случайно отравлял меня или Дейдару. Поэтому у нас с Цукури, кажется, на его яды уже иммунитет выработался. И что нам с тобой делать?» Мицу покорно смирилась с решением подруги пойти в бой первой. «Как и чем вылечить? Это предоставьте чувакам из Суны. У Канкура или тех, кто придет за ним, ведь не останется выбора, кроме как взять меня, пожертвовавший собой, в деревню. И вы тоже туда пойдете в качестве моих сопровождающих. И все ради того, чтобы попасть в песок». У Икурами дрожала нижняя челюсть от злости на сестру и страха за нее же. «Поставить на кон твою жизнь только ради этого, и ради доверия с их стороны тоже», — Шизуи обнадеживающе улыбнулась. «Главное, не дайте Сосари заговорить, как ты, Ику», — и сказала, «он легко может запалить нас перед Канкура, так что беспрерывно атакуйте его». На пару секунд между Шикуцуми повисло молчание, а руки низко выдала. «Сколько? 3 дня». Тюка поняла ее с одного лишь слова и вновь улыбнулась, подбадривая. «Яд Сосари убьет меня через 3 дня. Ну вы уж там как-нибудь постарайтесь. 3 дня». У старшей Калан задрогнул голос. «У нас только 3 дня. Все будет хорошо, Ику». Фукусана взяла ее за руку, и они обе еще с минуту разглядывали лицо Шизуи, уже потерявшей сознание. Канкура сама. Позади и иномерянок, окружив брата Казекаге, появилась группа шиноби из Суны. То было подкрепление, явившееся, по закону подлости, когда бой уже давно закончен. Все 8 человек встали в боевые стойки, готовые атаковать неизвестных девушек в любую секунду. «Они, на нашей стороне», — дал отбой Канкура, выставив ладонь в знаке «Стоп». «Помогите им, и скорее соберите все части моих марионеток. Не пропустите ни одну, КГХР». Канкура сама, Собаку, как и Шизуи ранее, завалился на песок. Сосари все-таки отравил парня смертельным ядом, как и должно было быть. Канон остался нетронутым. Пока что. Глава 35. 3 дня. Вы задержались, Сосари, но Данна, Харем. С усталостью в голосе упрекнул его Дейдара. Я думал, вы ненавидите заставлять людей ждать. Блондин, спасаясь от начавшегося ветра, нашел себе прибежище у двух небольших камней. Песчинки задорно танцевали повсюду, и Дейдара был вынужден уткнуться в свой высокий ворот плаща и чуть опустить фирменную соломенную шляпу, чтобы защитить правый глаз. А наверху восседала огромная белая птица, искусственная, терпеливо ждущая приказа хозяина. Гаара был крепко схвачен ее хвостом, а кожа на его лице отслаивалась кусками, рассыпаясь в песок и улетучиваясь. Парень походил на разбитую и умирающую фарфоровую куклу. Ответа не последовало. Цукури поднял взгляд на напарника и не на шутку удивился. От Хирука веяло жуткой аурой, ощутимой даже за несколько метров, и шел он не как обычно, неспешно и сдержанно, а экспансивно и порывисто. «В чем дело, М?» С опаской, но диким любопытством поинтересовался Дейдара. Неужели тот разукрашенный брат Казекаги оказался настолько сильным? В любой другой раз подрывнику бы велели заткнуться и лишний раз не нервировать. Однако сейчас Сакасуна был зол и оскорблен до глубины того, что еще осталось от его души, и даже не услышал слова товарища. «Данна, М. Цукури, казалось бы, забеспокоился». А перед глазами великого кукловода тем временем вереницей пролетали еще горячие воспоминания. Вот старшая Каланза угодила в него своей черной искрящейся чакрой. Вот розовый кристалл Фукусаны, стоило на мгновение отвлечься, уже прицепился к хвосту, стремительно распространяясь дальше. А вот и сам Сосари, избавляющийся от собственной конечности и позорно исчезающий с поля битвы. Подобное с ним, гением Сунагакури, не случалось никогда. Эти иномерянки, процедил Хирука пугающим хрипом. Противный ветер заглушал звук, не давая услышать подобный шепот, пуская из близкого расстояния. Чего? Дейдара в недоумении лишь нахмурился. Эти несносные иномерянки, рявкнул Сосари. А Касуна решил для себя. Это был первый и последний раз, когда он вынужден так унизительно отступать, не зная, чем контратаковать уникальный шатон Мицуми. Он придумает, как противостоять этой кристальной напасти, и отомстит. Обязательно отомстит за свою честь и достоинство. Прошло уже несколько часов с тех пор, как иномерянки прибыли в Сунагакури. Айдай уже не помнила, как оказалось в этом здании. Такое большое, просторное, снаружи песочное и похожее на треть домов этой деревни, оно являлось госпиталем, правда, никого из нуждающихся в медицинской помощи, кроме телеги и Канкура, Мицуни увидела. По просьбе медиков им с Икурами пришлось покинуть комнату, где лежали отравленные ядом Сосари, и на какое-то время засесть в коридоре. Приземлившись на весьма уютное кресло, Мицуми пристально глядела в одну точку в углу, подперев руками подбородок. Сердце ее, обеспокоенное, сжимающееся от неясного будущего и учащенно бьющееся, было с Шизуй, а мысли, томные и мечтательные, сыточи. Интересно, что он сейчас делает? Не одиноко ли ему без меня и Кисами? Вспомнив о мечнике, Фукусана виновато опустила взгляд и теперь уже думала о его судьбе. Может, Ику сжалится и разрешит выпустить Кисами из кристалла. Ведь если мы ему расскажем о каноне, об ужасных последствиях войны и Кагуи, то тогда мы получим сильного союзника, и нам будет легче завершить план. Мицу задумчиво уставилась на потолок неизвестного здания. Он был таким светло-бежевым, отчего напомнил ей потолок в старой квартире Каланза, где они всем составом Шикуцуйоми когда-то жили. Айдай тихо вздохнула. Теперь ее мысли плавно перетекли к Аи, такой далекой, одинокой, нуждающейся в помощи и. «Как ты можешь так просто сидеть и витать в облаках?» Рявкнула Икурами, и Мицу, умудрившаяся уже голову запрокинуть назад, вконец устроившись на кресле, вздрогнула от испуга. «Неужели тебе все равно на жизнь моей сестры?» «Что?» «Нет». Та, мигом выпрямившись, замахала руками. «Я... просто... ам...» Задумалась. «Как вообще можно мыслить в такой ситуации?» А руки была даже больше, чем просто подавлена и обеспокоена. Она не могла совладать с паникой, и все те эмоции, которые она училась подавлять весь этот год, вырывались наружу со страшной силой. Я не знаю, что со мной. У меня голова идет кругом. Старшая Калан застояла перед все еще сидящей подругой, приставив ладонь ко лбу. В ее взгляде смешались страх и отчаяние, злость и обида, тревога и раздражение. На глазах выступили слезы, еле как сдерживаемые. Зрачок конвульсивно метался из стороны в сторону, словно ища нечто, за что можно зацепиться, сфокусироваться. «Ику, присядь», — осторожно попросила Мицуми, указав на кресло подле себя. «Успокойся, пожалуйста. Не надо паниковать, все будет в порядке. В порядке. В порядке». Тонару повышался с каждым последующим словом, голос почти срывался. Она указала в сторону закрытой двери, где медики работали над пострадавшими. «Ты называешь это в порядке, Икурами. Это я виновата». Аруки послушно плюхнулась рядом с подругой. Сначала она размякла, как желе, едва не скатившись на пол, а после наклонилась вперед, обреченно схватившись за голову. Надо было спорить, надо было отговорить ее. «Как я могла? Дура, дура». Айдай с грустью смотрела на старшую Каланза, у которой от нервов даже непроизвольно затряслась нога. Вздохнув, Фукусана заботливо положила ей руку на колено, останавливая тик. «Не переживай так, Ику». Шизуи уверена в себе и своем плане. Она знала, что делает. «Ты должна довериться ей». Шизуи ничего никогда не продумывает до конца, потому что, черт подери, это Шизуи. «Я по своей тупости позволила ей взять ситуацию в свои руки, и теперь ее жизнь на кону». Икурами таки сорвала голос, прокричав все это прямо в лицо Мицу, и зашлась сухим хриплым кашлем. Старшая Каланза продолжала кашлять, а Фукусана, с беспокойством смотреть на нее и хлопать по спине до тех пор, пока в коридоре вдруг не появился Баки. У него были грубые черты лица, красные полоски на щеке и белый головной убор, обрамляющий лицо и скрывающий левый глаз. Джонин выглядел очень серьезным, хмуро глядя на иномерянок одним глазом, но и отчаяние проскальзывало в его цепком взгляде. Как-никак он потерял двух своих учеников. «Ику», еле двигая губами, шепнула ей Мицуми и тихонько потрясла за плечо, уведомляя о приходе шиноби. Аруки, наконец, закончила кашлять и, тяжело дыша, подняла голову. Взлохмаченные длинные волосы подруги, спадающие на лицо, заставили Айдай вспомнить ту страшную девушку из фильма «Звонок», которая вылезала из телевизора и всех убивала. Какая-то точка соприкосновения между ними определенно была. И если та страшила глядела на мир с нескрываемой ненавистью и злобой, то Икурами смотрела на Баки покрасневшими глазами, а так и не потекших по щекам слез, с раздражением и нетерпением. «Кто вы такие?» – холодно произнес Джонин, чем и вырвал Изару нервный смешок. Она что-то пробурчала себе под нос и снова поникла головой. Мицу, понимая, что сейчас нужна подруге как никогда, приобняла ее и жалобным, несчастным голосом ответила. «Борцы с нукининами». Все шло по уже заготовленному сценарию планов, оставалось только хорошо сыграть, ничего не упустить и нигде не проколоться. Баки, получив столь невинный ответ, нахмурился пуще прежнего. Икурами тихо захохотала. Старшая Каланза и Фукусана были вынуждены ворваться в лазарет, когда ухудшение ситуации проявилось в виде истошных криков. Шизуи неистовствовала, дергаясь всем телом и отбиваясь от пытающихся помочь ей ирининов. Последние непрофессионально запаниковали, не зная, как совладать с такой буйной пациенткой, и Аруки от безысходности пришлось вмешаться самой. Она обездвижила сестре руки, заломив их над головой. Однако Тюка не была бы Тюкой, если бы сдалась так просто. Она умудрилась схватить старшую за локон и дернуть с такой силой, что Ару едва не стукнулась лбом о кушетку, с которой телеги так и нарывалась сорваться. «Шизуи, успокойся!» — рявкнула Ику, но осталась проигноренной. «Потерпи немного». Двое медиков держали иномерянку за ноги, пока третий уже бежал за успокоительным. Мицуми так и замерла у дверного проема, прикрыв рот ладонью и с ужасом глядя, как судорожно изнывает и воет от боли подруга. Баки стоял рядом с непроницаемым лицом, еле разборчивая русская брань эхом разносилась по помещению, и Курами, стиснув зубы, терпеливо ждала, пока Имата угомонится. Ирьянин со шприцем в руке прибежал всего через пару секунд, для обеих Каланза показавшихся мучительной вечностью. Одно ловкое движение, и вот все закончилось. А руки, едва не оставшаяся без клочка волос, нависла над лицом сестры и застала, как закатились наверх ее черные зрачки, а сама телеги, размякнув, снова потеряла сознание. Ару медленно осела на холодный пол, облокотившись о ножку медицинской кушетки, и, запрокинув голову, взглянула на идеально белый потолок с небывалым отчаянием. «Вы ведь поможете моей Имата?» Сухой голос Каланза разрезал воцарившуюся тишину пополам. Врачи растерянно переглянулись, без слов спрашивая друг у друга. «Она это нам. Мы постараемся», — кивнул ей тот, что принес шприц и сделал укол.